Глава 27. Гарри слушал внимательно мой рассказ о событиях, которые я изложила на этих страницах. Больше всего его поразило и привело в замешательство то, что все это время алмазы находились у меня, вернее, у Сюзанны. Ему это и в голову не приходило. Выслушав его историю, я поняла существо замысла Картона, а скорее Надины. Я не сомневалась, что именно у нее созрел этот план. Никакие неожиданные тактические действия против нее или ее мужа не помогли бы захватить алмазы. Секрет хранился у нее в голове, и полковник вряд ли догадался бы, что алмазы доверили стюарду на корабле. Добиться оправдания Гарри по старому обвинению в краже алмазов казалось вполне реальным. Другое, более тяжкое обвинение парализовывало все наши усилия. Ведь в этой ситуации он не мог открыто доказать свою невиновность. К одной теме мы возвращались снова и снова – к личности полковника. Он ли Гай Пэджит? «Я бы сказал «да», если бы не одна деталь», – заметил Гарри. «Кажется очевидным, что именно Пэджит убил Аниту Грюнберг в Марлоу, и это дополнительный аргумент в пользу предположения, что он и есть полковник». Вряд ли Анита пошла бы на переговоры с подручным шефа. Единственное, что противоречит этой версии, это попытка избавиться от тебя в ночь приезда на водопады. Ты видела, что Гай Пэджит остался в Кейптауне. Он никак не мог добраться сюда до следующей среды. Маловероятно, что у него есть какие-либо агенты в этой части страны. И в его планы явно входило расправиться с тобой в Кейптауне. Он мог, конечно, протелеграфировать указания своему заместителю в Йоханнесбурге, чтобы тот сел в поезд, идущий из Родезии в Мейфкинг, но тогда его инструкции должны были отличаться невероятной точностью, иначе невозможно было написать ту записку. Мы сидели какое-то время молча. Затем Гарри медленно продолжал. «Ты говоришь, что миссис Блэйр спала, когда ты уходила из отеля, и что ты слышала, как сэр Юстас диктовал мисс Петтигрю. Где был полковник Рейс? Я нигде не могла его найти. Были ли у него какие-либо причины считать, что ты и я можем находиться в дружеских отношениях?» «Возможно», – задумчиво ответила я, вспомнив наш разговор по пути из Матопаса. «Он очень сильная личность», – продолжала я. «Но он совсем не соответствует моему представлению о полковнике. И к тому же такая идея была бы абсурдной. Он работает в разведке. Откуда мы знаем, что это правда? Проще простого намекнуть на это. Никто не возразит, и слух начнет распространяться, пока все не поверят, что это святая правда. И тогда найдется оправдание всякого рода сомнительным поступкам. Энн, тебе нравится Рейс?» «Да». «И нет. Он чем-то отталкивает и в то же время очаровывает меня. Но я знаю одно. Я всегда немного боюсь его. Знаешь, он был в Южной Африке, когда произошло ограбление в Кимберли», — сказал Гарри медленно. «Но именно он рассказал Сюзанне все о полковнике и о своем пребывании в Париже, где пытался напасть на его след. Камуфляж особо тонкого рода». «Но как сюда вписывается Пэджит? Он что, на жалованье у Рейса?» «Возможно, — проговорил Гарри, — что он совсем ни при чем». «Что? Вспомни, Энн, ты вообще слышала, как сам Пэджит рассказывал о той ночи на борту Килмордина?» «Да, от сэра Юстаса». Я повторила свой рассказ. Гарри очень внимательно слушал. Он увидел мужчину, идущего по направлению от каюты сэра Юстаса, и поднялся за ним на палубу. Это то, что он сказал? Так, а у кого была каюта напротив каюты сэра Юстаса? У полковника Рейса. Предположим, что полковник Рейс прокрался на палубу и после неудачного покушения на тебя побежал обратно по палубе и столкнулся с Пэджитом, когда тот выходил из салона. Он сбивает его с ног и скрывается внутри салона, закрыв за собой дверь. Мы бросаемся за ним и находим Пыджита лежащим там. Ну, как тебе это? Ты забыл его утверждение, что именно ты сбил его с ног. Ну, приходя в сознание, видит меня удаляющимся от него. Вполне естественно его предположение, что я напал на него, особенно если он все время был уверен, что именно меня он преследует. Да, это возможно, согласилась я.